Вся страна оказывает активную помощь участникам борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Рабочие Сунчонского цементного объединения выполнили сентябрьский план производства на 119%. Они сверх нормы произвели 1000 тонн цемента, что необходимо для ликвидации последствий от наводнения. Рабочие Анджуйского насосного завода каждый день выполняют план производства на 200 с лишним%. Большая партия материалов гуманитарной помощи для пострадавших продолжает поступать от работников Министерства легкой промышленности, Центральной прокуратуры и других министерств и центральных ведомств и силовых органов, от всех инстанций частей Корейской народной армии и семей военнослужащих страны. Между тем, медработники центральных лечебно-профилактических учреждений и медучреждений провинции Северный Хамгён на месте оказывают активную медпомощь местным жителям пострадавших районов.